Глава третья. Рыба твоей мечты. Качаясь на качелях во дворе у Яшиных, болтаем с Ярославной. Пьем привезенный мной кофе. «Славян, вот скажи, я что, сука, такой незаметный?» Поднимаю телефон, выводя изображение с камеры на экран и рассматриваю себя. В брови и на нижней губе пирс, черные рожки. В ушах черные небольшие тоннели. На скуле татуха. «Только на лбу звезду люминофором осталось выбить», — угорает Еська. «Я ей букетище в нос практически, прикинь, осыпал розами. А она — сорян!» И дальше понеслась. Даже томно ресницами не вспорхнула. «Может, она нестандартно ориентированная?» «Ой, у вас все нестандартно ориентированные. Кто в ноги не упал с полтычка?» — фыркает Еська. «То есть шанс еще есть, да? Короче, где Яшин твой? Он мне нужен». «Едет». Раскачиваемся сильнее. Качели скрипят. Тетки на лавочке недовольно смотрят на нас. Иван паркуется рядом с подъездом. Подходит к нам. «Что за несанкционированные посиделки?» Тянет мне руку. Пожимаю. «Тебя жду». «Да ладно». «Реально». Короче, девочка из парты, Полина Малышкина. Смотрю ему внимательно в глаза. Миниатюрная, лет 17-18, милашка. Ногами машет хорошо и швыряет отлично. Профессионально, я бы сказал. Машет и швыряет? Боевой самбо или ММА? Скорее всего. Зависает. Не открыли у нас еще для девчонок ни то, ни другое. Дзюдо есть, но они ногами не машут. Карате есть, но они не швыряют. Полина? Нет у нас такой. Может, не знаешь просто. В город переехала недавно, новенькая. Старших всех знаю лично и отлично. Получает от Яськи снежком в рожу, но успевает увернуться. Снежок бьет в голую шею, падая внутрь куртки. «Яся, мля!» «Лично и отлично!» Кривляет его Яська. «Но не в этом смысле же!» Вытряхивает снег. «Угораю, снег!» «Не отвлекайтесь! Полина Малышкина!» «Да нет у нас таких!» «Она зашла в Спарту!» Сейчас беса спрошу. Он уж точно всех знает. Забираю у Яси кофе, уходя в переписки. Отдаю ей свой. Как дела на учебе? Хуже, чем было. У нас новый ком взвода. Тебя опять выселяют? Поговори с отцом. Не буду, режу я. Он свой выбор сделал. Но она же соврала. Это Яська о моей молодой мачехе. И да, она соврала. И из-за ее вранья я сослан в училище. Не только из-за него, конечно. Но это было последней каплей для отца. Я был бы сослан в куда более худшее место, но это бы скомпрометировало семью. И сейчас я встаю в 6, хожу с троем, ем кашу, сплю в компании 30 пацанов, пришиваю ебаные воротнички и живу по уставу. Ненавижу. Я могу послать всех нахер, легко. Но тогда в завещании останется только она. Нет. Пусть сосет, сучка. Я доучусь. Это дело принципа теперь. Нет такой, Дэн. Грустно цокаю. А тебе зачем она? Нравится? Уклончиво пожимаю плечами. Это не совсем вранье. Азарт мой приобрел много новых оттенков. Девчонка необычная. Я заинтригован. Охотничий инстинкт требует слопать ее прямо сейчас. И ничем, кроме охоты, заниматься не хочется. Интересно, что она в Спарте делала? Погоди, в общий чат пацанам напишу. Может, кто пересекся? Фотка есть? Фотки нет, но девчонка заметная. Описываю. Говорю примерное время. Есть. Ибрагим ее видел. Стояла расстроенная. Спросил, кого потеряла. Сказал, никого, и ушла. Детектив, однако. Ладно, давайте я полетел искать свою фурию. У меня время только до утра. Паркую тачку возле подъезда Малышкиных. Вычисляю квартиру. Ну, к капитану Малышкину завалиться домой я точно пока не могу. Просто пялюсь на окна и балкон. Выходи, давай, Малышкина. Ну, иди домой, возвращайся. Где ты там? Врубив негромко музыку, ищу ее в инете. И через некоторое время, когда уже загораются фонари, Полина появляется. За руку с сестрой. Младшей лет 7. Идут из подъезда на детскую площадку. Черт, мелкая не в кассу вообще сейчас. «Полина!» Выглядывает с балкона их мать. «Будьте на площадке, никуда не ходите. Хулиганья полно. И к машинам не подходите». «Да, мам!» Закатывает она глаза. «Зря, мама, беспокоитесь. Хулиганье от нее отлетает, как теннисные мячики от бетонной стенки. Проверено на себе». Младшая сестра играет на площадке, копаясь большой пластиковой лопатой в снегу. Полина садится на спинку лавочки, ставя ноги на сиденье, потому что на сиденье подтаявший снег. Погружается в телефон. Присаживаюсь также на лавочку напротив. Между нами 6 метров. Рассматриваю ее. С этого ракурса хорошо видны густые черные ресницы. Точно свои, не наращенные. И даже не подкрашенные. Потому что Полина спокойно и непринужденно трет глаз. Улыбается в экран. На щеках глубокие ямочки. «Ну, прелесть же!» Мотор в груди набирает обороты. Кусаю губы, пряча рвущуюся улыбку. На автомате достаю сигареты. Прикуриваю, глубоко затягиваясь. Придумываю подкат позачетнее. Бах! Шокирую, неожиданно мне в лицо прилетает охапка снега, выбивая изо рта сигарету. Отряхиваясь, перевожу гневный взгляд на мелкую. «Эй!» Прищуриваюсь сердито. «Нельзя курить на площадке, усек?» Набирает опять в лопату снег. «Нельзя в лицо людям снег кидать. Усекла?» Загребаю подтаявший снежок, швыряя в нее в ответ. Не в лицо, конечно, в куртку. Одновременно в меня летит новая охапка. Уклоняюсь. «Мазила!» Ухмыляюсь мелкой. «Полинка, сломай ему нос!» Гневно топает она ногой. «Минуту, сейчас!» Не отрываясь от телефона, бормочет рассеянно Полина. «Ох ты, Грымза мелкая!» Леплю следующий снежок, спрыгивая с лавочки. «Поля!» Списком несется жаловаться сестре и прячется за нее. Кидаю снежком в лавочку, за которой прячется мелкая. Полина поднимает на меня подозрительный взгляд. «Ну, наконец-то меня заметили!» Закатываю глаза. Озадаченно хмурится, вглядываясь в мое лицо. «А кто ты?» «Рыба твоей мечты». «Рыб, ты б крючок из губы вынул, а то при ударе порвет же все к черту». «А можно как-нибудь без ударов?» «Нельзя!» Высовывается младшая. «Сгинь, злыдень мелкий!» Улыбаясь, швыряю опять снежком в лавочку. «Где-то я тебя видела».